Глава 24. Соколов. Вот так сюрприз. Одет все в ту же потертую кожаную куртку, разве что сейчас без арбалета. Наверное, тоже сдал в дежурку. Я дернул себя, едва успев подумать, что на ловца и зверь бежит. Крайняя пара дней практически полностью отучила верить в совпадение. «Привет, тезка! А ты какими судьбами?» «А я...» — начал было Соколов, но Андрюха оборвал его довольно-таки бесцеремонно. «Волк! Ноги в руки и на базу! Вся управа и колледж на ушах стоят с твоим мертвяком! Мы спецом за тобой приехали!» «За мной? Специально? Прислали? Машину? Офигеть!» Маша ошарашенно переводила взгляд то на Семенова, то на колдуна, то на меня. «Погоди, Андрюх! Как вы меня вообще нашли?» «Как-как?» — пожал плечами водитель. «Сообщили, что ты в гидрострое. В гостиницах тебя нет. Безопасники сказали, что звали тебя ночевать, ты не пришел. В дежурке твой карабин. Значит, точно сюда явишься. Вопрос, когда?» «Ну ты молодец, пришел с утречка», — ухмыльнулся он. «Мы 6 утра здесь». «Да, все логично. Стоп. 6 утра? То есть выехали они как минимум в 5, а то и раньше. И в этой предрассветной мути ехали по болоту?» «Значит, точно что-то серьезное произошло. Плюс колдун здесь. И не просто колдун, а тот, кого я за эти 2 дня вспоминал не раз». «Давай, давай, волк! Бери карабин в машину и поехали!» «Ты, Андрюх, не суетись!» — прервал я Семенова. «Сергей, ну-ка скажи, почему послали именно тебя?» «Бурденко вызвал!» — неуверенно сказал пацан. «Поднял меня в 4 часа утра. Я 4-й день уже на казарменном в колледже. И сказал ехать с водителем. Сказал сразу, что за вами». «Это понятно». «Да нифига, ну непонятно. И приказарменное положение очень интересно. Колдуны же живут в городе, как все. А он не уточнил, почему именно ты?» «Да нет. Просто сказал, для тебя есть срочная работа». «Для тебя». «Точно, пацана прислали целенаправленно. Ладно, разберемся. А пока надо пользоваться случаем. Жаль, Колян ушел. Андрюха, давай в машину. Маша, ты тоже, само собой. Тезка, сначала скатаемся в одно место». Водитель попытался было протестовать, но я отмахнулся. «Давай дело доделаем. Домой успеем, 30 минут на скорость не влияет». «Куда едем?» — поинтересовался Семенов, заводя УАЗ. Я сел рядом с ним, молодежь разместилась на заднем сиденье. «В гостиницу «Эконом». «А нафига? Забыл что?» «Не я забыл. Он!» — ткнул пальцем назад. «Двигай!» Когда мы стормозили напротив бывшей общаги, на площади уже вовсю собирался рынок. Эх, похоже, пролетели мы с обувью. Я обернулся к Соколову. «В общем, тезка, сейчас заходим, я покажу и смотри ауры. Внимательно смотри. Дело было вчера днем, но что-то могло сохраниться. Понял? Проверяли же уже со здешними». «Проверяли. Я хочу, чтобы посмотрел именно ты». «Почему?» «Студент. Ну-ка, опиши, что ты сейчас на нас видишь». При Андрюхе неохота, но что делать, если Соколов тупит? «Ваша аура искрит, как и всегда», — начал Сергей. «У девушки так же, как будто пылью серебристой обсыпана. У Андрея обыкновенная. Так все правильно, вы же с ней из другого мира». «Сергей», — я попытался говорить мягче, хотя буквально аж булькало, — «это не признак другого мира. В той колонии я был не единственным чужаком, но увидел ты только меня. Ты видишь что-то, что не видят другие колдуны, понял? Давай, работай. Возможно, тебя Бурденко именно за этим и послал. И именно потому держал тебя безвылазно в колледже, пока разбор идет. Ты же доложил после того рейда, что именно видел у меня?» «Доложил». «Вот и славненько. Работаем, ребята. Андрюх, посиди в машине, мы быстро». Я, подавая пример, вылез из машины, чуть не расхохотавшись от ошалелого лица Андрюхи. Одна лишь Маша выглядела уверенно. Видимо, вспомнила наш вчерашний разговор в вагоне. Наговорил я лишнего, да и черт с ним. Надо как-то подхлестнуть это дело. На вахте гостиницы сидел уже другой, но тоже бугай. Привстал было, но я решил действовать в наглую. «Патрульная служба по поводу вчерашнего. Дверь починили?» «Нет еще. Плотник будет к полудню». «Хорошо, мы на 5 минут». И сквознул к лестнице. Сергей и Маша за мной. «Верно говорят, наглость города берет. Патрульной службе подчиняться вообще никто не обязан. Она действует преимущественно за городом. Причем с гидростроем вообще связано постольку-поскольку. Зато правду сказал». «Вот, смотри!» — показал я колдуну на дверь. «Этот номер. Проверь, видно ли что?» Вот так, без конкретики. Чувствую себя по-идиотски, чуть ли не ведущим какого-нибудь шоу экстрасенсов. А что поделаешь? Пацан сосредоточился и вдруг сморщился. Фу, гадость какая-то! Как будто черный дымок висит вдоль пола и воняет. Я повел носом. Не воняет, конечно. Это только колдун чувствует. Скорее всего, он чует след мертвяка. Соколов толкнул ногой дверь, та поддалась. Сделал шаг в комнату, заслонился рукавом. — Точно воняет! По комнате! — Сергей, а дверь? — спросила Маша. Молодой колдун нервно обернулся, словно видел Машу впервые. — Сейчас! Похоже на стук, который позволяет открывать замки, но... Тут замок вообще вышибло. Я не знаю, что это. И тоже черная дымка, слабая уже. Он торопливо выскочил в коридор, в котором оставались мы с Машей. — Вот тут след! — задумчиво сказал пацан. — Снизу идет. На первом этаже, напротив закутка вахтера, Соколова чуть не вывернуло. Он закашлялся, и пулей вылетел на улицу, провожаемый удивленным взглядом бугая. Потом долго стоял, уперевшись руками в колени и пытаясь отдышаться. Когда распрямился, был бледен, как простыня. — Сергей Михайлович, что это было? — А раньше такого не видел? — ответил я вопросом на вопрос. — Нет. — И тут на улице не чувствуешь? Парень поморщился, но помолчал несколько секунд, помотал головой. — Вот и никто не видел, и те колдуны, что проверяли это место до тебя, тоже. — Просёк фишку? — Садись, поехали. — Прости, Маш, обещанный шопинг отменяется. Видно было, что и Семёнова распирает любопытство, но он сдерживается. Соколов все такой же бледный, залез на заднее сиденье рядом с Машей, которая смотрела на него очень заинтересованно. Заехали в мэрию, забрали в дежурке мой СКС и арбалет Соколова. Семенов, как оказалось, вообще без длинного ствола. И как они на болото выехали? Торопились, не иначе. Уже когда мы тряслись по речному проспекту в сторону КПП у водоканала, колдун подал голос. — Сергей Михайлович, так все-таки что я такое видел? — Просто Серега, тезка. Тебе Бурденко вообще вводных не дал? — Нет, задание было просто найти вас и сопроводить в вокзальный... — Тему с мертвяком, знаешь? Только по дороге от Андрея услышал. Да. Парня кинули непонятно куда, причем кинул Бурденко. Интересно, что именно известно нашему дорогому ректору? Он однозначно знает, что Соколов видит не только обычные ауры, но еще что-то. Почему видит? Вот вопрос. И не исключено, что ректор знает на него ответ. Так вот, тезка, походу кто-то научился поднимать мертвое тело и делать из него ходячего мертвеца. Более того... натравливать на людей. А то место, где тебя чуть не стошнило, там это, скорее всего, и делалось. И заметь, такая бурная реакция была только у тебя. Колдун безопасников почувствовал след колдовства и только... — Ошалеть история! — прокомментировал Семенов, крутя руль, чтобы избежать совсем уж откровенных ям. — Волк, тебе везет! Кто-то за тобой нас послали. Первоисточник. Теперь из управы недели не вылезешь, и колдуны им будут мозги полоскать. — А у меня ты что увидел? Расскажи. — заинтересованно обернулась к Соколову Маша. — Понимаете, у вас... — начал было колдун, но Маша бесцеремонно ткнула его кулаком в бок. — На ты давай, мы не старые пердуны. — Ну, обласкала Маша. Хотя у меня после этой поездки седины явно прибавилось. Посмотрелся у Коляна дома в зеркало. Слишком уж заметно, цитируя Соколова, словно серебристой пылью волосы обсыпала. Я хоть и не брюнет, но волосы у меня темные. Седину хорошо видно. Соколов почти один в один повторил Маше то, что говорил мне тогда при приемке бензовозов. Забавно. Парень явно видит какие-то другие ауры, помимо обычных. Почему? Он, скорее всего, не знает сам. Просто наверняка до поездки со мной этот вопрос не поднимался. Выходит, вдобавок у него повышенная чувствительность к той темной дряни, которой поднимали мертвеца. И, скорее всего, это два аспекта одного и того же умения. Или, скорее, свойства. Вряд ли этому можно научиться. Колледж давно бы практиковал. Что нам это дает? Нам особо ничего, кроме того, что Соколов подтвердил то, что говорил призрак в поезде. Что и требовалось доказать. Хотя остался еще один вопрос. Наше с Машей родство. Но вот не уверен, что Соколов тут может помочь. А если Маша моя дочка из параллельного мира? Мысль была настолько интересной, что я даже обернулся, посмотрел на девушку. Нет, это отпадает. Маша о своем отце рассказывала, пусть и вскользь. Будь это я, она бы меня узнала. А так забавно. Ни одной родной души, а тут нате, взрослая дочь. Проехали КПП, где на нас толком и не взглянули. Рутина. Машина продолжала трястись по бывшему проспекту, теперь уже вне стены. Ладно, речь сейчас о Соколове. Суть в том, что он со своим умением-свойством автоматически становится особо ценным кадром. Видеть то, чего не видят другие, это дорогого стоит. Бурденко за него порвет. И мы переходим к следующему нюансу. Кто стоит за попыткой похищения меня? Бурденко? Ну тогда он не послал бы своего орла за мной. Точнее, послал бы, но не этого юного новичка, пусть и с интересными свойствами, а прожженного мордоворота лет 30 с лишним, который прихлопнул бы и меня, и Андрюху где-нибудь на болоте, не задавая лишних вопросов. Значит, либо не ректор, либо ректор слишком хитер. Власов? Неприятный тип, но вряд ли пойдет против Бурденко. Потому что ректор, как-никак, самый опытный колдун. Да, он не умеет того, что умеет Соколов, но зато значительно превосходит его и опытом, и влиянием в обществе. Но есть один нюанс. Внезапно появившееся темное колдовство. Тот, кто его освоит, сможет заткнуть за пояс и Бурденко, и Власова, и еще половину колледжа. Просто потому, что будет уметь то, чего не умеют они. Поэтому Соколов нужен Бурденке как воздух, хотя бы для раннего обнаружения. Выстрела я даже не услышал. Андрюха как раз тормознул перед крупной колдобиной, выжил сцепление, зыкнуло перед глазами, в лобовом стекле появилась дыра, сбоку брызнула кровью, и водитель, качнувшись назад, повалился лицом на руль.